Старик лежал на груди обломков разрушенного здания, распластав руки и уставившись мертвыми глазами в пасмурное небо. Вся грудь залита кровью. Он больше не выглядел столь грозно. Он был просто мертв. На лице какая-то гримаса. Смесь удивления и боли. Щербатый, Клим и Жиган смотрели на него какое-то время. Потом Жиган стал осматривать тело. Осторожно раздвинул разрез на свитере в области раны. «Прямо в сердце!» – проворчал он. «Неужели моряк?» – вздохнул Щербатый. «Погоди!» Жиган извлек из кармана куртки плоскогубцы, которые всегда были при нем как один из необходимых во время обыска различных зданий инструментов. Затем стал ковыряться в смертельной ране старика. «Ты чего делаешь?» Клим поморщился. «Да погоди ты!» Жиган добрался до застрявшего в сердце Саныча лезвия ножа и, зацепив плоскогубцами, извлек наружу. «Вот чем его убили! Знакомое перышко, да?» Он показал лезвие своим спутникам. «У нас у всех такие ножи!» пробормотал Щербатый. «Ну да, у всех!» – кивнул Жиган. «И у всех рукоятки подписаны. Проблема в том, что у этого ножа рукоятка отломилась. Нож столовый, не очень крепкий, хоть и острый и длинный». Клим извлек из кармана свой нож. «Как видите, мой на месте, и рукоять целая и подписанная». «Мой тоже?» – Жиган показал нож. «Щербатый, а твой где?» «Дома?» – тот пожал плечами. «А к чему этот вопрос? Но ведь ясно, что это моряк сделал». «А ты ведь только что сомневался, а теперь настаиваешь? Не странно ли?» Жиган усмехнулся. «Я что-то намеков твоих не понял». Нахмурился Щербатый. «Да ладно, пойдем на станцию, будем думать. Если это моряк, то он может вернуться за своим барахлом». «А как же Саныч?» Щербатый развел руками. «А он идти не может. Он немного неживой, если ты не заметил». «Но его похоронить надо». «Ты тут лопату видишь поблизости. Да и ему это уже не надо. Тут вокруг в руинах несколько миллионов человек, которых так никто и не похоронил. Так что пошли». И они двинулись на станцию. Щербатый грустно посмотрел на мертвого старика, вздохнул и пошел следом.